Сознание питается светом. Общение светом насыщает сознание, как солнце растение. Матерь Агни-йоги. Шлю ласку сердца, и с нею любовь. У людей чувства и привязанности их временны, у нас постоянны. Если любим, то навсегда. Наблюдение над собою приблизит расчленение проводников и возможности действовать отдельно в каждом из них. Но надо, чтобы и воля окрепла. Воля – это рычаг могущества духа. Стареет тело, но не дух. Приближается сужденное время. Постоянная борьба и постоянное преодоление – основа продвижения духа. Иначе продвижения нет. Не может затраченное усилие не дать результатов. Неслышно и невидимо для глаза наливается колос духа. Самое трудное овладение мыслью достигается постоянной тренировкой. В каждый данный момент можно направить мысль в нужное русло, избегая праздномыслия. Оно очень вредно, ибо ведет к разложению. Указываю на нужность преодоления себя в области активности мыслей. Как начинать? Мыслью о возможности преодолеть все. Ступень мысленного преодоления препятствия – самое важное, без нее невозможно. Упор на мысль. Нет таких препятствий, которых нельзя было бы преодолеть мыслью. Преодолев препятствие в мыслях, мысленно, усиливают мысль, пока не воплотится она в действие уже внешнее. Если нет результатов, мысль значит слаба, значит сомнение, колебания и неуверенность подрезали ее крылья. Следует яро запомнить, мы цели достигнем, ибо вместе идем.